Глава 14. Подходя к парковой калитке, она услышала, как щелкнула задвижка. Значит, он уже там, под покровом ночного леса, и успел увидеть ее. «Это хорошо, что ты пришла раньше», — проговорил он из темноты. «Никаких не было сложностей».